Советское искусство в послевоенные десятилетия неизменно интерпретировало дунайские темы с суровым политическим пафосом. Никакой волшебной луны, только серое небо и стальная волна. Младший сержант Егор Исаев после победы над Германией служил в газете «За честь Родины» оккупационной центральной группы войск в Австрии и Венгрии. Демобилизовавшись в 1953 году, молодой поэт опубликовал философско-антифашистскую поэму «Над волнами Дуная», главный герой которой, старшина Ершов, вместе с рядовым из Парижа, капралом из Лондона и сержантом из американского города Чарльстон, патрулирует кварталы, покоренные союзниками Вены. Это патрулирование четверых из джипа прекратилось за пару месяцев до премьеры сусальной ленты Эрнста Маришки. Австрия провозгласила нейтралитет, и чужие войска покинули ее берега. Поездка по австрийской речной ривьере от местечка Эгенхартсцель на ее крайнем западе до городка Хайнбург на ее дальнем востоке помещает путника в сложные исторические декорации. Фрагменты пасторальных ландшафтов, рыцарские замки до габсбургских времен и кирхи габсбургской эпохи соседствуют здесь с милыми, утопающими в цветниках городками, имена которых, вроде Маутхаузена, невозможно воспринять просто как название ярмарочных коммун. Главная улица города Линц, Гауптштрассе, ведет на главную площадь Гауптплац, с левого берега на правый через мост Нибелунгов, с которого открывается традиционно живенькая дунайская панорама. Этот мост построен и назван по приказу Гитлера, который считал Линц своей малой родиной и планировал обосноваться здесь после выхода на пенсию. Поэтому в 1938 году Линцу присвоили статус одного из пяти городов фюрера с намерением превратить его в немецкий Будапешт. Прежде всего в пику Вене, которую Гитлер недолюбливал, считая замусоренной и повернутой к Дунаю спиной. Группа ведущих архитекторов Рейха во главе с Альбертом Шпеером оперативно подготовила эскизы и проекты переустройства Линца. Элегантный прибрежный квартал с общественным зданием Hitlerzentrum, музей искусств Hüchermuseum, самой большой в Европе художественной коллекцией, 150-метровой колоннадой, стопудовой библиотекой, монументальным оперным театром и гостиницей Адольф Гитлер, комплекс окружного партийного комитета с вместительным конференц-залом, башней и криптой для будущего погребения вождя. Чтобы Линц соответствовал генеральскому званию Дунайской митрополии Рейха, город решили обратить в центр германской сталелитейной и химической промышленности. Это пусть только отчасти удалось, но вот многие архитектурные планы остались на бумаге. Для украшения моста Нибелунгов заказали 6 массивных памятников персонажей древнегерманского эпоса. Однако к визиту в Линц фюрера в 1941 году успели установить только 2 фигуры, да и те из гипса. Скульптор Бернхард Плеттенберг изваял 6-метровых Зигфрида и Кримхильду в величавой ассирийской манере. Победитель дракона Фафнера, мускулист, как Тарзан, а дочь бургундских королей не столь красива, сколь внушительна. В бронзе героев так и не отлили. Сегодня Линц – третий по величине и значимости город Австрии с населением под 200 тысяч человек, с 4 университетами, 5 театрами, замком-сундуком на Наддунайской скале, храмом паломников на холме Пёстлинберг, модным центром современного искусства Лентос, ночная неоновая подсветка которого умеет эффектно менять цвета, и всем тем остальным, что делает жизнь современного центральноевропейского человека удобной и интересной. Однако линц в самой Австрии почему-то любят не все. Часто рифмуют «линц-провинц», вспоминают городу национальное первенство по количеству самоубийств и упрекают за уныние обширной промышленной зоны. С последним я не соглашусь. Эту промзону не сравнить, например, с Нижнетагильской. В Линце меня приютил отель у «Черного медведя», расположенный неподалеку от Стифенхаус. В трехэтажном особняке разместился Центр изучения литературы и языка Верхней Австрии, носящий имя самого знаменитого жильца этого здания. Писатель, художник, журналист, педагог Адальберт Штифтер вошел в историю Линца как его типический и трагический гражданин. И не только потому, что, страдая от болезни печени, в приступе депрессии перерезал себе горло бритвой. В биографии гуманиста Штифтера удивляет несоответствие между по-книжному идиллическим восприятием бытия и тоскливой писательской судьбой. Штифтер бежал от столичной жизни, чтобы сделать в провинции скромную карьеру инспектора начальных школ. Акварелью и маслом он писал неяркие, речные, лесные, полевые и горные пейзажи в стиле Бидермайер. Помимо повестей и исторических романов, издал несколько томиков новелл, объединенных общим заголовком «Штудии». Этюды. Это пространные рассказы, точные в несентиментальном пересказе бытовых деталей и вещественном восприятии провинциального мира. В своих литературных студиях Штифтер сформулировал идеальный, мягкий, так сказать, закон жизни. Это закон справедливости, закон нравственности, закон, требующий, чтобы каждый человек жил рядом с другим и был уважаем и почитаем, чтобы он мог совершить достойный жизненный путь, заслужить любовь и восхищение окружающих, чтобы он был храним как сокровище, поскольку каждый человек – сокровище для всех других людей. Читаем в авторском предисловии к книжке «Пестрые камни». Хотя в мире не бывает чудес, мир есть чудо, упрямо считал австрийский писатель. Но мир и жизнь противоречили его закону кроткости. И не случайно, быть может, одна идиллия Штифтера называется «Крепость чудака». После болезненно неудачного романа с венской красавицей, окончившегося срывом в алкоголизм, Штифтер женился на модистке Амалии Могаупт, женщине симпатичной и доброй, но невежественной, судя по воспоминаниям современников, выпившей из мужа все соки. Бездетные супруги в разное время пытались устроить будущее троих племянниц Амалии. Одна девочка убежала, другая пропала, а через месяц ее тело обнаружили в Дунае. Штифтер не любил современную ему литературу, поскольку считал, что писатели необоснованно присвоили себе право заглядывать в человеческую душу. Продвинутые читатели, зачарованные бесстрашием нового европейского искусства, сочли педагога из Линца моралистом и зачислили в скучные классики. И напрасно. Теперь-то искренняя проза Штифтера кажется природной и естественной. Она как зелень с деревенского огорода в отделе пластмассовых овощей супермаркета. Или это время очертило шлёгенскую петлю и вернуло пропылившимся студиям свежесть? Случается ведь и так. Ты стоишь на берегу реки, восхищаясь мощной красотой потока. Но что тебе остается от этой мощи, кроме воспоминаний? Разве что гордость пестрых камушков, найденных на песчаной косе. В те годы, когда Адальберт Штифтер в рабочее время редактировал городскую газету, а долгими зимними вечерами топил в шнапсе свое разочарование литературным процессом, его земляк Антон Брукнер давал виртуозные органные концерты в кафедральном соборе Линца и преподавал в Вене нотную грамоту. Потомки и этому композитору, одному из лучших сочинителей духовной музыки XIX столетия, отрядили именной дом, главный концертный зал Линца. Фамилию Брукнера унаследовали также местный оркестр, частный университет искусств и фестиваль классики. В отличие от Штифтера, добрый католик Брукнер никогда не был женат, но активно интересовался очень молодыми девушками, которым делал честные брачные предложения. Последнюю попытку обрести семейное счастье композитор предпринял, уже перешагнув порог 70-летия. Однако ответных чувств у 17-летней хористки не вызвал. Главными музами Брукнера остались симфонии, мессы, псалмы и мотеты. Выдающийся музыкант, но чрезвычайно неуверенный в себе и подверженный нервным расстройствам человек, сын бедного сельского учителя Брукнер, брал уроки гармонии и композиции до 40 лет, а прославился только после 60. Перечень его опусов составляет обширный каталог, что объясняется редкой чувствительностью композитора к посторонним мнениям. Брукнер вносил изменения в партитуру уже законченного произведения по первому совету коллеги или замечанию критика. В музыковедении даже существует термин «проблема Брукнера». Так называют множественность конфликтующих друг с другом версий одного и того же произведения. Так или иначе, Брукнер велик. Его сравнивают с Вагнером и Бетховеном. Все 9 его симфоний называют монументальными. Был такой австрийский художник Отто Боллер, специализировавшийся на изготовлении бумажных силуэтов. Этот художественный промысел столетия полтора назад пользовался чрезвычайной популярностью. Одну свою черно-белую картинку Боллер посвятил Брукнеру. Многофигурная композиция называется «Антон Брукнер пребывает на небесах». В раю, в окружении сонма похожих на мух ангелочков, новичка приветствуют 11 уже освоившихся в лучшем из миров гениев австрийско-германской гаммы, от Моцарта до Баха. Художник тонко прочувствовал сцену. Дюжина апостолов составляет комплект сочинителей немецкой музыки вечности. Естественно, на Брукнере паразитировали и нацисты, считая, что именно этот композитор особенно точно выразил дух времени немецкого народа. Весть о самоубийстве Гитлера 1 мая 1945 года немецкое радио сопроводило адажио из 7-й симфонии Брукнера. Сам композитор считал эту симфонию лирической. Музыка Брукнера, важного туристического артикула Линца, и теперь льется над Дунаем. Каких только концертов здесь не устраивают. Я смотрю на портреты двух мужчин в черном, составивших интеллектуальную славу Верхней Австрии. Лица их значительны и оттого мрачны. Их произведения высоко моральны и оттого нерадостны. Однако у Линца Дунай не только бывал свидетелем трудного, потного творчества, но и становился истоком чарующе легких романтических историй. Одна удачно сочетает любовь, деньги и предусмотрительность. В 1800 году прусский чиновник Иоганн Якоб фон Виллемер, банкир и богатей, выкупил себе в опекунство за 2000 гульденов и пожизненную пенсию, словно из рабства, 16-летнюю красотку Марианну Юнг у ее собственной матери. Марианна была актрисой. выступала в спектаклях в Пресбурге, ныне Братислава, Вене и Франкфурте. Очаровательно танцевала в обшитом разноцветными заплатками костюме Арлекино, ловко выскакивая из крутящегося по сцене огромного яйца. Эта юная непосредственность и пленила 40-летнего финансиста. В поместье Вильемера Марианна училась изящным манерам, иностранным языкам, правильному пению и сложению стиха. Финал истории о прусском Пигмалионе вышел счастливым. Через полтора десятилетия Вильемер, уже дважды в прошлом женатый, наконец сочетался с законным браком и со своей повзрослевшей воспитанницей. Историки литературы утверждают, что переквалификация Марианны из наложниц в супруги была вызвана поведением 65-летнего в ту пору Иоганна Вольфганга Гёте, давнего друга Вильемера. Еще не будучи знакомым со своей последней любовью Ульрикой фон Левецов, моложе его на 55 лет, знаменитый поэт попытался позиционировать себя опасно близко к красавице Юнг. Успеха он не добился, но увековечил Марианну в книге «Зулейки», восьмой части эпической поэмы «Западно-восточный диван». В 1869 году филолог Герман Гримм, получивший от Марианны фон Вильемер доступ к ее переписке с Гёте, выяснил, она и есть Зулейка. Более того, Марианна оказалась еще и соавтором Гёте, поскольку некоторые строфы Зулейка на Мэ написаны ею. Гостей Линца теперь водят по адресу Пфарплац 4, где родилась эта ставшая дворянкой и попавшая в историю литературы простолюдинка. Рядом с домом подземный гараж и неплохое кафе «Мейер». Когда Зулейка мне дарит безмерное счастье, бросая мне свою любовь как мяч, его ловлю я и ей бросаю в ответ себя, посвященного ей. Миновав пригороды Линца и Маутхаузен, Дунай круто поворачивает на юго-восток и описывает меж полей лесов Нижней и Верхней Австрии широкую неспешную дугу, снова выводящую реку к северу, к воротам долины Вахау, столь неудачно пробужденной нацизмом в 1938 году. Эта долина – образцовая колыбель достойного, уважающего себя европейского государства. Игрушечные, со всеми признаками благополучия, домохозяйства по обоим берегам, расчерченные на зеленые квадратики виноградников и фруктовых садов холмы мягких очертаний. Геометрическая аккуратность, хирургическая чистота в прямом соответствии со стереотипами о педантичном немецком характере. Сами австрийцы эти стереотипы опровергают, считая своей важной национальной чертой необязательность, расхлябанность, если не искать более экспрессивного аналога в русской обсценной лексике. Но, смотря с чем, конечно, этот дунайский шламперай сравнивать. С одной стороны, страна Бабенбергов и Габсбургов действительно разбавила немецкую волю жизнелюбием недалекого Средиземноморья и восточноевропейской беспечностью, то и дело переходящей в лень. Однако и дремлющий на печи Емеля, и крестьянский сын Иван Дурак, и сиднем просидевший 33 года Илья Муромец – все персонажи вовсе не из австрийской волшебной сказки. Об особенностях дунайского гедонизма хорошо сказал Роберт Музиль, видный критик австро-венгерской монархии. Находились в центре Европы, где пересекаются старые оси мира. По дорогам катились автомобили, но не слишком много автомобилей. Не было честолюбия мировой экономики и мирового господства. Знали роскошь, но не такую, сверхутонченную, как французы. Занимались спортом, но не так сумасбродно, как англосаксы. Главный город тоже был меньше, чем все другие крупнейшие города мира, но все-таки значительно больше, чем просто большие города. Многим, и мне тоже, было бы приятно жить в похожей стране. Долина Вахау предлагает квинтэссенцию австрийского отношения к жизни. Необременительные прогулки по над речкой, легкое белое вино, сладкий абрикосовый ликер со смешным названием Мариленшпац, свежий воздух. Путеводитель вдруг демонстрирует честность. Здесь особенно нечем заняться, поэтому отдыхайте и наслаждайтесь прелестными пейзажами. Это правда. Дюжина расположенных в долине или рядом с ней населенных пунктов оспаривают друг у друга право считаться самым старым городом Австрии или самым красивым городом Дуная. Кремс, Ипс, Шпиц, Артштеттен, Мельк одинаково живописны и одинаково унылы, несмотря на все свои древние монастыри, церкви и площади. Тысячу лет назад долина Вахау была важна тем, что именно здесь пролегали западно-восточные коммерческие пути. Местные землевладельцы, бароны Кюнринги, не могли и подозревать о поэзии Гёте, но не рассиживали на западно-восточных диванах, а жесткими методами рэкетиров взимали дань с торговых судов, укрывая добычу в многочисленных придунайских крепостях. Древних замков или руин древних замков в долине десятки, и все они убедительно свидетельствуют о богатом событиями прошлом Вахау. Бабенберги, первые правители Австрии, помимо прочего, отметились в долине Вахау еще и тем, что некоторое время держали в заточении в замке в Дюрнштайне Ричарда Львиное Сердце. Возвращаясь из Третьего Крестового Похода, этот английский король был пленен своим христолюбивым союзником герцогом Леопольдом V. Причины ареста крылись в политических ссорах в семье европейских монархов. Но куда привлекательнее воспетая трубадурами и экскурсоводами персоналистская версия конфликта. Леопольд якобы не снес оскорбления, нанесенного ему Ричардом. Король Англии сорвал австрийское знамя со стен, взятой крестоносцами Акры. Папа Римский пригрозил Леопольду отлучением от церкви. И весной 1192 года герцог вынужденно передал пленника императору Священной Римской империи Генриху VI. Ричард, тем не менее, просидел в заперти целый год, дожидаясь выплаты выкупа, составлявшего двухлетний доход английской короны. Замок в Дюрнштайне таких знаменитых постояльцев больше не видывал и не увидит. В 1645 году крепость разрушила шведская армия, участвовавшая в этих краях в битвах Тридцатилетней войны. Руины древних стен, сложенных из плотно подогнанных тесаных камней, впрочем, добавляют простенькому городку таинственности. Столетия с лишним, одной из основных резиденций Бабенбергов, пока они не перебрались в Клостер-Нойбург, откуда еще позднее переместились в Вену, служила крепость Мельк. Вероятно, теперешние отцы города, будь они склонны к пафосу, могли бы воскликнуть: «Отсюда пошла австрийская земля». Покидая Мельк, князья передали замковое укрепление монахам ордена святого Бенедикта, которые в 1089 году основали здесь Божию обитель. С той поры братья неустанно воздают хвалу Всевышнему. Молитвы звучат в Мельке уже 333 тысячи дней по 8 раз ежедневно. Угроза этому конвейеру богомолья возникла в XVI столетии, когда из-за возросшей популярности идей реформации католический монастырь почти было опустел. Однако папа назначил аббатом в Мельк толкового управленца, и тому удалось собрать под знамена Бенедикта новую армию послушников. Аббатство в Мельке готовилось отпраздновать 900-летний юбилей, когда вышел в свет русский перевод романа «Имя розы». Юный послушник Атсон, от имени которого Умберто Эко ведет правдивый рассказ о расследовании загадочных убийств в монастыре на севере Италии, был воспитанником Мелькской обители. «Имя розы» — едва ли не главная книга моей молодости. Честно говоря, окутанный тайнами Мельк стал и одной из причин моего интереса к Дунаю. Впервые я попал в этот монастырь лет через 15 после того, как прочитал и только что наизусть не выучил имя розы. И не разочаровался, хотя мои представления о Мельке, конечно, оказались далекими от реальности. Ни мрачных храмин, ни строгой готики средневековья тут нет и в помине. В первой половине XVIII века аббатство полностью перестроили в стиле высокого барокко, и с реки монастырский комплекс похож на огромный желто-кремовый торт. Именно так, наверное, и должна выглядеть репрезентативная обитель христианских традиций и веры. Мельк считается в строгом бенедиктинском мире образцом. Реформа внутреннего распорядка, произведенная в начале XV века аббатом Николаусом Зейрингером, послужила примером для католического мира. Перенимать передовой опыт сюда приезжало братья из разных уголков Европы. Теперь аббатство так плотно набито реликвиями и ценными предметами культа, первый из них, инкрустированный драгоценными камнями, золотой мелькский крест, от которого идет и монастырский девиз «Апсид Глориари Ниси Инкруце», только в кресте слава, что сама дискуссия о бедности Христа представляется в этих почтенных стенах неуместной. Монастырская школа Мелька ведет преподавание законов Божиих уже 8 с лишним веков. В последнее десятилетие, делая акцент еще и на углубленном изучении древнегреческого и новофранцузского языков.